«У Тони Амилии обнаружен рак простаты», — прочитал Терри, раскрыв газету. «Но диагноз был поставлен вовремя, и, принимая во внимание его возраст, можно будет обойтись без операции. К тому времени, как болезнь убьет его, он уже умрет от чего-то еще, так что если его осудят, от тюрьмы его это не спасет». «И все-таки, я думаю, что он увильнет, получит условный срок или откупится. 10 лет назад он привлекался практически по такому же обвинению, но отвертелся». Они сидели у Френа в библиотеке и просматривали воскресное приложение к Ньюс. Специальный раздел был посвящен судебному процессу. В сносках освещался жизненный путь обвиняемых и история организованной преступности в городе Детройте со времен Багровой лиги начала 20-х. «А ты знаешь, что эта банда состояла из одних цветных?» — спросила Дебби. «Знаю только, что они не были связаны с мафией». Терри оторвался от газеты, чтобы взглянуть на Дебби, которая сидела на другом конце дивана, по ту сторону разделявшей их газеты. «А откуда взялось это имечко? Багровая лига?» «Их называли многоцветными, и кто-то окрестил их багровыми, по цвету гнилого мяса, и это прижилось?» Она пытливо взглянула на него. «Как твоя спина?» «На самом деле, трудновато разогнуться». «Как удачно ты сказал Рэнди, что кто-то словно вонзил тебе в спину нож!» «Мы сумели его убедить, но он все-таки никак не раскошелится на 250. Он знает, что эту сумму нам через суд не получить. Он считает, мы должны возбудить иск против Вита Генуа». «Как же, против киллера мафии?» «Если только он на самом деле киллер», — заметил Терри. «В кино обычно киллеров вызывают из Детройта, словно бы они сидят тут и ждут звонка. Вот, парень снимает трубку. Киллер у телефона, чем могу помочь?» «Я только что видел что-то похожее в газете». Он пробежал глазами страницу. «Вот, 3 человека, найдены убитыми и обезглавленными. 2 киллера, увлеченные в преступлении, приехали к нам из Сан-Диего. Если уж они неизбежны в нашем обществе, зачем их выписывать из-за границы?» Он опустил газету на колени. «Джонни побеседовал с тем парнем, которого принял за вышибалу. Это телохранитель Рэнди, ты о нем упоминала. Это его зовут Дуб. Он сказал Джонни, что считается кем-то вроде киллера. Убил 3, и сейчас ему заказали 4-го. «С чего это он разоткровенничался с Джонни?» «Джонни тоже удивляется. Можно рассказать о таком сокамернику, но не парню, который подсел к тебе в баре. Джонни нужен был всего лишь телефон той рыжей девицы. Ее зовут Анжи». «Ну и что? Он узнал телефон?» «Да, но мне не говорит». Дебби не стала смеяться и снова уставилась в свою газету. Ночь они провели на королевском ложе Френа и Мэри Пэт, и все в этот раз у них было серьезнее и темпераментнее, чем в прошлые ночи. Когда он сказал: «А ты просто профи, солнышко», она обиделась и ответила: «Большое спасибо». Он попытался загладить оплошность, сказав, что она неправильно его поняла. «Я хотел сделать комплимент». Она снова придвинулась к нему со словами: «Я лучше, чем профи, Терри. Я подключаю чувства». Опыт, который он получил в постели с Дебби, стал для него бесценным приобретением на всю оставшуюся жизнь. Был даже момент, когда он испытал прилив необычайной нежности, увидев ее лицо в мягком свете утра. Он едва не сказал ей, что любит ее. «Я вот что подумал», — сказал Терри, — «если этот Дуб и впрямь так глуп, как говорит Джонни, и если ты уже прочитала записанный телефонный разговор 2 бандитов в машине, я еще не дошла до него. Даже их адвокат считает их олухами. Он сказал судье, что они усвоили подобную крутую манеру говорить, насмотревшись фильмов типа «Крестный отец». «А так они честные, славные парни». «Именно. Ничего не поделаешь. Они взяли свой имидж из кино, а люди теперь пугаются. Кстати, отчасти это может быть правдой. Стоит послушать запись. ФБР поставила им жучок в автомобиль и записала беседу. Они остановили автомобиль на Мичиган-авеню у спортивного магазина. Владельца они называли верблюдом. Он, видимо, со Среднего Востока, и собирались разбить ему витрину. Хозяин им задолжал. Но шел дождь, и никто из них не хотел вылезать из машины. Один из них и говорит: «Сможешь пальнуть отсюда?» другой отвечает: «На улице до черта народу, гляди, так и мельтешат. Какой-то козел сказал, что на улицах Детройта небезопасно». Потом они поехали в Восточный округ и заблудились. «Где эта сраная 96-я? Должна быть где-то здесь!» В таком духе. Еще они поговорили о Тони Амиле. Что случится, если его засадят? Они походили на двух младших школьников, которые играли в гангстеров. «Так они выстрелили из окна или нет?» «В тот раз нет. Кое-кто из барыг, которых вызвали свидетелями в суд, утверждал, что угрожать они угрожали, но дальше этого дело не пошло. Не то, что нью-йоркская мафия. Их называют тихой группировкой», — пояснила Дебби. «Тони Амилия прежде не состоял перед судом. Он человек семейный, имеет 15 внуков, щедро жертвует на благотворительность, тихо живет в Гросс-Пойнт, занимается льняным бизнесом. Я только что рассматривала фотографию его дома». Она полистала страницы и передала газету Терри. «Проезд Видмилл-Пойнт», — прочел Терри. «Там, на озере, дома стоят не меньше миллиона. Сейчас, наверное, даже больше. Дальше вдоль берега идет Гросс-Пойнт-парк, потом Гросс-Пойнт-фарм, потом Гросс-Пойнт-Вудс, а по ту сторону скоростной автострады — Харпер-Вудс. Я вырос в этих местах, а за Харпер-Вудс, это я знакомлю тебя с Восточным округом, находится район Копленд, где живут в основном детройтские копы. По словам Френа, поговаривают о том, чтобы изменить правила и позволить им жить из-за чертой города. Большинство же гангстеров, кроме Амилии, живут к северу от всех этих поинцев, в районе Клинтон и Сент-Клэр. «Суд, наверное, приговорит их конфискацией», — предположила Дебби. «Машины точно конфискует, и все то, что они приобрели за последние 10 лет, или больше, всего собственности на 20 миллионов». Судя по этому, рэкет не столь уж прибыльное дело. «Пара миллионов в год. Разве плохо?» — спросил Терри. Дебби ответила. «Тони снимает все сливки. Но что остается его людям? Пусть даже их всего 10-12 человек, как утверждают. Я читала, что в самые золотые их времена, в 30-х годах, в группировке состояло не больше 23 человек». «Вот что в самом деле непонятно», — сказал Терри. «Почему они из кожи вон лезут, чтобы заниматься своим нелегальным бизнесом в городе, где он всегда был легальным? Всегда у нас были автодромы, даже когда лотерея была государственная, и казино существует официально. Какая разница?» «Но в гангстеры идут плохие парни», — заметила Дебби. «Ты разве не знаешь?» «Правильно, но есть и почтовые клерки, и даже школьники, которые стреляют в своих товарищей. Я вовсе не оправдываю деяния группировок, но они, как правило, ведут себя тихо, и их практически не замечаешь». «Ты что-то сейчас сказала интересное, а то не Амиле», — продолжал он и добавил после паузы. «Любопытно, получится ли у нас нанести ему официальный визит?» «Зачем?» «Я подумал, а не могла бы ты устроить это с помощью своего друга-адвоката?» «Как его? Бернацкий? Сейчас я поясню, что у меня на уме. Тебе понравится. Думаю, ты не откажешься с ним повидаться». Дебби подошла к окну, взглянула на серенькое утро и снова повернулась к нему. «Ты хочешь побеседовать с главарем мафии?» «Который активно занимается благотворительной деятельностью». «Ах, так ты представишься ему отцом Даном!» «Ну, разумеется. Непременно расскажи ему о маленьких сиротках из Руанды», — напомнила Дебби. Офис Эда Бернацки в центре Возрождения выходил окнами на реку Детройт и канадскую границу. Самым ярким пятном на набережной было казино. Эд сказал: «Вообще-то сегодня воскресенье. Откуда вы узнали, что я буду на месте?» Дебби объяснила. Сначала они позвонили ему домой. «На будущее мне придется быть осторожнее. Давай свой домашний телефон», — проворчал Бернацки. Выслушав ее объяснение по поводу того, зачем им хотелось бы получить аудиенцию у мистера Амилии, он удивился. «Только-то! Хотите знать мое мнение? Не уверен, что Тони согласится. Едва ли он решит, что ему это нужно. Он старательно избегает всякого рода огласки. Даже когда его выставляют в выгодном свете. Газеты в состоянии вывернуть все наизнанку. Они заявят, Ясно, как божий день, зачем он это делает. Но я все-таки с ним поговорю. Может быть, Тони и согласится. Хотя, повторяю, весьма сомнительно. В любом случае, в своем доме он вас не примет. У него бывают только близкие соратники. Дебби сказала, это все равно, где состоится встреча. «Тогда подождите», — проговорил Бернацкий. И позвонил Тони Амилия в его особняк на Видмилл-Пойнт, который раз в неделю тщательно очищали от жучков. Бернацкий спросил у Тони, как он чувствует себя этим унылым, засанным воскресным утром. И ему ответил низкий, глухой мужской голос. «Забавно, что вы это спросили, Эд. Знаете, что я делал всю ночь? Ссал. Вставал 4-5 раз. Не было сил терпеть. Едва добегал до унитаза. Моча то капала, то переставала. То капала снова. Я так долго сидел в уборной, что Клара кричала: «Ты там в порядке?» Иногда моча шла двумя струями. Я все думал, что происходит, черт возьми. Днем то же самое. Я перестал пить кофе по утрам, иначе залью весь зал суда. Это, впрочем, неплохая мысль. Показать им, что я думаю об их ссаном процессе. Эд, когда у меня позыв, я знаю, что проведу на унитазе минут 20. Моча выходит по капле. Я сказал Кларе, из меня выходит больше жидкости, чем я потребляю. Как вы это объясните? Ну, это симптом, отозвался Бернацкий. Поскольку в простате опухоль, это мешает естественному отходу урины. Но почему я ссу больше, чем пью? Наверное, вам это только кажется? Иногда в моче появляется кровь. Мой уролог утверждает, что, мол, не стоит из-за этого тревожиться. Чего же ожидать, мол, раз у вас рак? У этого парня так-то, как у копа. Как мне кажется, вы больше озабочены вашим мочеиспусканием, чем процессом, заметил Бернацкий. «Насать мне на процесс! Этим судьям надо во что-то играться!» «Тони, я хотел поговорить с вами кое о чем, что обеспечит вам благоприятную прессу. Сейчас нам это весьма на пользу. Один священник по имени отец Дан из Африки очень желал бы побеседовать с вами». «Что, черный?» «Нет, белый, он миссионер. Все они приходят с протянутой рукой. Сколько ему нужно?» «Это предлог», — ответил ему Бернацкий. — Но тут есть любопытный нюанс. Идея может прийтись вам по вкусу. — Хорошо, в чем дело? — Я бы посоветовал вам выслушать его лично. — Только по телефону. — Вы же знаете, Тони, что они подключаются к кабелю. Почему бы не поговорить с ним? Вместо того, чтобы выслушивать это от второго лица, вы услышите все непосредственно от отца Дана, и лучше прямо сегодня, чтобы не думать долго над подходящей датой. «Католический поп. Но, разумеется, ему нужны деньги, я уверен». «Как я уже сказал, существует аспект, который может вызвать ваш интерес». «Вы абсолютно уверены в этом типе?» «Тони, это служитель Господа. К тому же за него ручается человек, которому я, безусловно, доверяю». «Хорошо. Я сообщу вам о своем решении. Да, пусть захватит с собой своего освященного масла и соборует меня, чтобы покончить с этим заранее». Они сидели в зале ресторана, который ради приватных встреч закрывали для прочих посетителей. Тони Амилия и его адвокат Эд Бернацкий. Стол, за которым могли бы свободно уместиться человек 10, был накрыт белой скатертью. На нем стояли блюда с оливками, несколько бутылок пеллегрино, кувшинчик с кофе, бокалы, чашки, пепельницы. Тони курил сигарету и потягивал кофе. Бернацкий сидел рядом, и они о чем-то переговаривались, но так тихо, что стоявший у стола Винсент Мураку не мог ничего разобрать. Винсент, одетый, как обычно, в темный костюм и крахмальную рубашку, подошел к распахнутой двери. Отсюда ему был виден вход в пустовавший главный зал, у которого Вито Геноа дожидался прибытия священника. Когда Винсент спросил у Тони, кто придет навстречу, Тони ответил только: «Священник». «Что за священник?» — решил уточнить Винсент, которому сразу припомнился, разумеется, тот самый вчерашний, на что Тони ответил так же скупо: «Священник, и все!» Тони еще стоял одной ногой в католической церкви, бывал на крестинах своих внуков и на их первом причастии. Лет 20 назад Винсент и помыслить бы не мог, чтобы спросить у босса. Тогда у него был другой босс, с кем они встречаются. Он вообще не заговаривал первым и ждал, пока к нему обратятся. Теперь это уже не имело значения. Старик Тони вовсе не был слабаком, но его разрешалось называть просто по имени, как и обсуждать с ним перипетии судебного процесса. Тони советовал запастись терпением. «Все встанет на свои места», — говорил он. Перед началом процесса Тони спросил Винсента: «Как вышло, что тебе не предъявили обвинение, Винсент?» Этот вопрос прозвучал несколько зловеще, но не имел последствий. Следующий вопрос: «А не заключил ли ты сделку с правительством?» так и не прозвучал. Винсент привел главную причину. Он никогда не позволял себе бесед на улице. Даже в автомобиле не проронил ни единого слова о бизнесе. И слава Всевышнему! Сидя в зале суда среди посетителей, он слушал пленки с записями разговоров, подслушанных в автомобилях. Два эти недоумка, Жожо и Жернюга Тито, наговорили достаточно и теперь имели статус свидетелей обвинения. Винсент потом спросил у Тони, не вывести ли их из игры. И Тони ответил: «Что могут знать эти два лоха? Тут всего лишь их слово против моего. Эд спросит у них, какого рода соглашение они заключили. Вот и все». На одной из пленок был записан разговор, имевший место в тот дождливый день в автомобиле на Мичиган-авеню. Жажо Мордатый спросил, что будет, если старик Тони совсем выдохнется. Тито, который никогда ничего не знал, сказал, что не знает, и задал встречный вопрос: кто его заменит? Жажо ответил: об этом я и толкую. Как все перетрясется в команде. Помнишь, как это было в Нью-Йорке, когда произошла смена в верхушке? В Нью-Йорке у них все лучше схвачено, а тут сидим на заднице и никакого тебе движения. Голос Тита отвечал ему: ты хотел бы, чтобы Тони помогли освободить место? Жожо: да я так, только спросил. Ни хрена. Он, конечно же, об этом думал, раз завел такой разговор с Тито. И другие парни об этом думают. В тот раз, когда Винсент спросил у Тони, не стоит ли убрать этих козлов, и Тони ответил: нет. Винсент сказал еще: Тони, столько людей слышали эту запись. Теперь они станут думать, что мы придурки, и перестанут нас уважать. Эти двое даже по дороге домой сумели заблудиться. Тони посоветовал ему не беспокоиться и отошел отлить. Старик, теперь босс только по названию. Он приговорен, и дверь перед Винсентом открыта. Винсент полагал, что сумеет войти в нее. Если Тони и не сядет в тюрьму, надо только подождать, пока он не зайдет мочой до смерти. Или, как сказали эти двое слабоумных, кто-нибудь да поможет ему освободить место. Если это случится, тогда он унаследует все. И первое, что сделает, это обеспечит себе 8 кусков в неделю от Рэнди и станет его полноправным компаньоном. Будет часто бывать в ресторане, и люди узнают о нем, узнают, кто он такой. Он считал, что богатые дамочки любят гангстеров, обожают флиртовать с парнями, которые могут быть опасными, и в то же время умеют носить смокинг. Этот Тони жил как крот в норе, и только процесс вытащил его оттуда. Он, видите ли, не хочет говорить, о чем пойдет речь на предстоящей встрече. Сказал только, что придет некий священник. Наверняка тот самый, что вчера обозвал Вита голубым. Для попа у него на редкость крепкие нервы.